Божоле Нуво. Сделать правильный выбор в ситуации «или-или» практически невозможно. Все мы желаем жить. И поэтому неудивительно, что каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Енамото Цунетомо. Хагакуре. Воспоминания. Мысли о том, что когда-то ты мог пойти совершенно другим путем. Ступить на дорогу, которая, возможно, привела бы тебя к другому финалу. Менее горькому. Менее терпкому. Финалу, который не заставляет кровь бурлить, подобно тому молодому вину. Воспоминания. Эти маленькие убийцы. Они похожи. В бутылке оставалось еще ровно половина. Он улыбнулся и снова взял в руки фотографию. Осторожно. Словно дитя, которое боишься уронить. Глава первая, в которой рассказывается о том, что можно находить разнообразные формы досуга, если проявить при этом некоторую изобретательность. Осень была потрясающей. Несмотря на конец ноября, Москва явно не собиралась примерить свой извечный наряд, состоящий из мокрого снега, простокваши под ногами и пронизывающего ветра. Было довольно холодно, но сухо. Володя Кравец со своей невестой Татьяной, ее подругой Светкой и спутником Светки Валентином сидели на спинке скамейки и пили пиво, обсуждая планы на ближайший уикенд. «Люди!» — громогласно заявил Валентин. «Сдается мне, что я сейчас сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Ты Дон Корлеоне, что ли?» — засмеялась Татьяна. «Нет еще, но некоторые вопросы решаю». «Давай, Валя!» — скептически бросил Володя. «Решай!» «А предложение мое следующее. Спорим, что никто из вас никогда не был под землей. Во всех этих длиннющих катакомбах и шхерах. Я тут летом познакомился с так называемыми диггерами. Ну, знаете, наверное, сейчас модно. Их по ящику показывают, газеты, журналы. Короче, тема такая. В субботу берем керосина, жратвы и рвем в катакомбы. Входим во дворах на Китай-городе. Идем до Кузнецкого. Там я вам покажу речку под землей. Дальше керосиним и к утру выходим на свет Божий. Впечатление офигеть!» «А ты нас не заведешь, Сусанин?» — заржал Володя. «А то, глядишь, как раз к летней сессии выберемся». «Да хорош! Я летом раз 50 туда спускался, с закрытыми глазами пройду». «Ребята, здорово!» — захлопала в ладоши Татьяна. «У меня и вино дома есть. Отцу его друг во французском посольстве подарил. Два ящика молодого вина. Божоле Нуво называется. Сегодня как раз праздник Божоле. Французы отмечают. А мы же русские. Вот в субботу под землей и отметим». «Ну, пойдемте», — хмыкнула Светка. «Хоть какое-то разнообразие». «Ooh, baby, give me that glass of wine», — пропел Володя. На том, собственно, и порешили. И разошлись по домам. Нужно заметить, в веселом расположении духа. Духа ожидания. Глава вторая, в которой рассказывается о том, что красоты подземной Москвы ничуть не хуже красот Москвы наземной, если смотреть на них под правильным углом, разумеется. Собрались в 11 вечера. Валентин со Светкой пришли с большим рюкзаком, фонарями и термосом, который Светка держала в руках очень осторожно, как бомбу или не разорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Володя с Таней, как всегда, опоздали из-за Таниных поисков теплого свитера и соответствующих по ходу ботинок. «Ну что, идем, диггеры?» — улыбнулся Валентин. «Идем, идем, Сусанин ты наш», — ответил Володя. Дворами дошли до какого-то переулка, на середине которого Валентин остановился, сделал серьезное лицо и, указав пальцем на канализационный люк, изрек: «Граждане, Мы сейчас спустимся под землю. Это не шутки, там реально все по-другому. Я вас прошу быть серьезными, не прикалываться и держаться вместе. Ибо подземка ошибок не прощает. Потеряешься, заплутаешь и все. Сигнализация кранты 6. К вашей машине больше никто не подойдет, потому как никакой машины в вашей жизни уже не будет. Ага, конечно. Мы на такси доедем. Нам машины ни к чему. Лезь давай. Отрывисто бросил Володя. Зря ты так. Поверь, это не игрушки. Верю, верю. Пока ты тут лекции читаешь, утро настанет. Спустились вниз. Впереди пошел Валентин. За ним Светка с Таней. Процессию замыкал Володя. Сначала шли каким-то туннелем, с проводами, бегущими вдоль стены, попадающимися под ногами лужицами и брошенными кусками арматуры. Валя то и дело поглядывал в какую-то схему. Притормаживал, вынимал ее из кармана, сверялся и вел своих друзей дальше. «Да, красиво», — саркастически заметил Володя. «Прям как на военной кафедре, когда нам бомбоубежище показывали. Та же тема». «Погоди, мы еще пока на первом уровне, так сказать», — ответил Валентин. Действительно, вскоре картина начала меняться. Пару раз они куда-то свернули, путь шел вниз, как бы под уклон, и все время пересекался с какими-то ответвлениями, коридорчиками и закоулками. Валя все чаще доставал карту, и продвигались они все медленнее. «Валь, ты нас на дачу к себе ведешь? В Дмитров?» — не унимался Володя. «Слушай, надоел, не мешай! Мы не по Тверской идем! Шаг в сторону и пиздец!» «Мальчики, не ругайтесь!» — загласили девчонки. «Уже страшно интересно становится!» «А здесь кто-нибудь бывает?» — спросила Таня. «Бомжи! Кто же еще?» — вставил Володя. «И такие же идиоты, как мы!» Между тем на стенах исчезли провода. Арматура больше не попадалась. Да и сами стены вместо блочных были теперь кирпичные, с выщербленной временем кладкой и мокрыми пятнами плесени. Иногда у стены можно было заметить ржавые гвозди, куски железа и какие-то полуистлевшие тряпки. «Мы сейчас где-то на уровне середины 19 века», — рассказывал Валентин. «Если тщательно копаться, попадаются интересные вещи, раритеты, так сказать». Девушки с интересом ему внимали. Понимая, что лидерство в этот вечер уходит от него, Володя отчаянно старался Валю зацепить. «А что, давайте прямо тут остановимся. Выпьем и поедим вкусное, а потом антиквариата насобираем и в ломбард снесем. Всяко прибыль». «Ты тут 5 шагов сделаешь и пиздец», — не оборачиваясь, ответил Валя. Таня взяла Володю за руку и на ухо сказала. «Неужели тебе действительно неинтересно? Хватит его подначивать. Он же для всех старается. Из кожи вон лезет. Хочет Светке показать, что хоть в чем-то крут». «Ладно, не буду. Я так шутил», — ответил Володя. Вдруг Валентин остановился и замер. Все услышали приглушенный шум. «Пришли почти», — торжественно сказал Валентин. Пройдя еще 50 метров и сделав несколько поворотов, они вышли в некое подобие пещеры. Воздух здесь был более сырой, с запахом болота. Потолок пещеры был выше, чем в туннеле, по которому они шли, и из отверстия в одной из стен бил довольно сильный поток воды, который исчезал в проломе в полу. Валентин погасил фонарь, достал из рюкзака некое подобие факела, зажег его и вставил в обруч, прибитый к стене. «Диггеры сделали, для удобства», — пояснил он. «Вот мы и пришли. Подземный водопад перед вами. Давайте, что ли, сядем? Выпьем и поедим». Все с радостью опустились на каменистый пол, довольно усталые, но вместе с тем радостные от того, что путь завершен. Девчонки стали разбирать сумки со снедью, а ребята, закурив, разошлись по разные стороны пещеры, с интересом оглядывая окрестности. Глава 3, в которой рассказывается о том, что придерживаться в жизни четкого плана совсем не обязательно. И вовсе даже вредно, ибо правильно говорят, человек предполагает, а судьба располагает.